Взгляд сверху. «Ну вот», — думал Семагин, несясь к химчистке, — «ну вот». Вокруг все сияло, и в золотом мареве рисовались странные видения. Чистые, утопающие в зелени города, небесно-голубая вода причудливых бассейнов и каналов, стрелы мостов, светлых и невесомых. Как облака, сильные, красивые, добрые люди. Иллюстрации к фантастическим романам начала 60-х шевельнулись на пожелтевших страницах и вдруг начали стремительно разбухать, как надуваемый к празднику воздушный шар. Лучезарный дракон будущего в дымке у горизонта запальчиво скрутился нестерпимо сверкающими пружинистыми кольцами, вновь готовясь к броску на эту химчистку и этот ларек. «А ведь, пожалуй, накроет», — сладострастно трепеща, — прикидывал Семагин. Много лет он не творил столь безоглядно. Страницы слетали с каретки, как вылетают из клеток птицы в ослепительную лазурь, в полуденную свободу неба. Сердце готово лопнуть, но страха нет. Восторг, прорыв, клохочущее торжество извергающегося протуберанца. Ни в пустоту безответственности, ни в затхлый склеп немоты, ни в кристаллические теснины незатейливых, апробированных клише, сквозь которые продергиваешься извилистой безмолвной змеей, оставляя черное лоскутья змеиной кожи на острых холодных гранях, а сами собой, инстинктивно и безошибочно, вскидывались над бумагой живые люди, разворачивались один из другого, набухали кровью. Его, кипящей, расколотой кровью, осколков которой хватало на всех. Осколки рвались соединяться, но обретали единство лишь в те мгновения, когда живые люди на белой бумаге начинали прощать и болезненно боготворить друг друга. Вербицкий откинулся на спинку кресла и, не торопясь, закурил. Его била сладкая дрожь. «Я это обязательно напишу», — думал он, победно выдувая в сумрак зыбко мерцающую струю. «И буду ко всем понимающе беспощаден, сострадающе беспощаден. Только одному человеку я не стану сострадать — себе. Понять попытаюсь, и то будет довольно. Обязательно напишу о временах, когда мы были молодыми, и нам еще дозволялось мучить друг друга, потому что будущее сияло радугой далеко впереди, а не хрустело под каблуками, как скорлупа от нинами сожранных яиц, из которых, хоть мы до них и добрели за 20 лет, ничто уже не может вылупиться. Он, ленясь вставать, потянулся к стеллажу и выскреб из ряда книг одно, а потом, сызнова осев в любимом кресле, открыл ее на закладке. Цитата. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Все, творю все новое». Вербицкий нагнулся и с полу поднял тонкую белесую брошюру. Открыл на закладке. Читать подряд наукообразную тягомотину величественной, как принято было говорить, программы, не было никаких человеческих сил. Глаза, как бойкие лягушки, сами собой запрыгали по строчкам, слизывая мух пожирнее. Цитата. «Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с полным равенством, где вместе с всесторонним развитием людей, свободных и сознательных тружеников, все источники общественного богатства польются полным потоком». Вербицкий выронил брошюру, и та рыхлым комом глухо шмякнулась об пол. Лезть в статьи Сахарова, и тем более в бесчисленные нынешние речи и программы, он не стал. Это уж совсем мелко. Третье и четвертое производные. Суть везде и у каждого одна. Все, творю все новое. На то, что мы, выкручивая один другого, как белье выкручивают и отжимая, вдруг сотворим все новое, и тогда оно уже само всех нас осчастливит. Рассчитывать теперь не приходится. Только на себя и друг на друга. Пора. Сегодня и самим.